Со времени судебного разбирательства он, при всей деликатности ситуации, оказался в штате эксперта Федерального банка по фальшивым деньгам. Конечно, к нему так же мало относились какие бы то ни было претензии, как и к тому человеку, который чеканил эти монеты и личность которого уже нельзя было установить. Разумеется, Хайлинг незаконно увеличил заказ своего шефа, распорядившись изготовить каждого типа монет на несколько экземпляров больше для сувениров своим родственникам или друзьям. При этом заместитель директора настаивал на том, что им были пущены в переплав монеты того же достоинства, изъятые им из обращения. Все было сделано с холодной корректностью. Так как официальный заказ Федерального министерства финансов заставил себя ждать, изготовленные зеркальные монеты были упакованы в уже известную нам коробку, помещенную в одно из четырех хранилищ и всеми забытую. Немногим позже коробка, чтобы избежать встреч с ревизорами, перекочевала в помещение, где находился сейф под номером 1, которым распоряжался Фетцнер, и где регулярных проверок содержимого практически не бывало. В 1973 году Хайлинг распорядился чеканить еще 15 двушек, которые оказались в той же самой коробке. В конце декабря 1974 года Хайлинг, замещая своего шефа, принял участие в совещании руководителей предприятия по производству монет. Между делом, в разговоре с одним из высокопоставленных коллег Федерального банка, он поинтересовался дальнейшей судьбой монет для коллекционеров, сделанных по заказу музея денег. Его собеседник ничего не знал, эту историю он слышал впервые. Явился ли этот мимолетный разговор решающим толчком для последующего развития событий, сказать трудно. Но вернувшись в совещание, Хайлинг тут же отправился в комнату, на бронированной двери которой стояла цифра 1, и занялся таинственной коробкой. Управляющий хранилищем, отвечая в суде на вопрос, не показались ли ему странными действия Хайлинга, чистосердечно заявил: «В том, что к нему поднялся господин заместитель директора, ничего необычного не было. Вообще на монетном дворе в Карлсруе порядок понимали по-своему. Здесь царила этакая швабская уютность. Никто никого ничем особенно не обременял. Вовсе не было, например, контроля на выходе и на входе. В суде, отвечая на вопрос, кто же все-таки имел доступ к ключам от бронированных помещений, Клаус Фетцнер заявил: «Кто раньше приходил, тот и брал ключи». Директор монетного двора От в другом случае, извиняясь, вынужден был признать: «У нас, вы уже заметили, все соблюдалось не очень точно». В этих условиях Стефан Хайлинг не слишком рисковал, распоряжаясь коробкой с немалыми ценностями, как своей собственностью. Прежде всего, бравый замдиректора, по-видимому, совершенно официально распорядился увеличить количество коллекционных монет. Их штампы хранились все в той же коробке. Затем он похищает для начала 4 комплекта. Хотя что значит «похищает»? Стефан Хайлинг решительно протестует против подобной квалификации его действий. За каждую коллекционную монету он уплатил, пустив монеты, которыми была внесена плата, в переплав. Эти пояснения Хайлинга, всячески поддержанные защитниками 3 главных обвиняемых, адвокатами Эглером, защищал Хайлинга, Лезером, защищал Отто, и доктором Кэмерером, доставили суду немало головной боли, но к этому мы еще вернемся. На вопрос суда, почему замдиректора не посвятил в это, по убеждению последнего, законное дело своего шефа, Хайлинг отвечал, что был зол на директора, так как тот собирался отправить его досрочно на пенсию. В рождественские дни 1974 года Клаус Фетцнер привлекается, чем не подарок, к реализации многообещающих планов Хайлинга. Есть штампы, есть оборудование, Фетцнер — признанный мастер чеканки. Чего же еще не хватает для того, чтобы широко развернуться? Теперь столь вожделенные в кругах коллекционеров монеты можно изготовлять в свое удовольствие. Находится и дилер, который берется снабжать рынок ценным товаром. Это 39-летний разъездной монтер Маурич. Установлена и твердая такса, по которой он расплачивается с Хайлингом и Фетцнером за каждую проданную монету. Всего Маурич, по его показаниям, принял к продаже 500 монет, предоставленных ему предприимчивым дуэтом. За это он выплатил Хайлингу 35 тысяч, а Фетцнеру 28 тысяч марок.